«А где трубач?» Пробормотал кто-то из группы. И вдруг я услышал совершенно неожиданную реплику, произнесенную шепотом по-английски. «Бетти, я хочу увидеть живое привидение». Затем ответ тоже шепотом. «Дело, Хэнк, дело. Я хочу увидеть дух старика Брауна». Два солдата вышли вперед и отдали честь. Они резко отличались друг от друга. Один был огромного роста, а другой меньше 5 футов. Но лица у них были одинаковые. Сухие, с крупным носом, ртом, как прямая щель, вырубленными топором скулами и подбородком. Судя по серым глазам, северяне. По речи — американцы. «Хотите осмотреть форт?» — спросил я. «Так точно», — ответили оба как один. «Неужели у нас в легионе нет храбрых французов?» — спросил я остальных. Один из них, тяжелый гасконец, вышел вперед и отдал честь. Тогда начал действовать стадный инстинкт. Все до одного заявили о своей готовности идти. О, это было удачей. Но тут я вспомнил об убитом коменданте. Этого они не должны были видеть. Мне нужно было пройти вперед, вынуть штык из его груди, покрыть ему лицо и сделать вид, что он был убит туарегами вместе с остальными. «Ладно», — сказал я, — «вы пойдете со мной в форт и увидите такое зрелище, какого никто не видел. О нем вы сможете рассказывать вашим внукам, качая их на колени». Я приказал сержанту отвезти их в форт, а сам поехал вперед на муле. Часовой у ворот был снят. Я слез с мула и по лестнице поднялся на крышу. И там, на крыше, я стоял и протирал глаза. Я ничего не мог понять. Я не верил своим глазам. Труп коменданта исчез. Лежавший рядом с ним труп солдата тоже. «Черт!» — сказал Лоуренс, поднимаясь на локти. «О, то же самое сказал я», — продолжал Божоле. «Больше нечего было сказать. Неужели вся эта история была сном? Неужели мне приснился труп коменданта с французским штыком в груди?» «Я думаю, что моя температура внезапно поднялась на соответственное количество десятых, потому что мне пришла в голову мысль, что среди мертвых солдат в амбразурах есть кто-то живой, притворившийся мертвым. Я помню, что я обходил трупы и заговаривал с ними. Некоторых, особенно похожих на живых, я брал за локоть и тряс. Они падали на землю, и их винтовки с грохотом катились по крыше. Вдруг я услышал шаги по лестнице. Это сержант Дюфур, бил солдат. Я взял себя в руки и заставил сказать им речь. Они стояли пораженные тем, что видели. Больше всех был поражен сержант. Он, не отрываясь, смотрел на высохшую лужу крови, где прежде лежал труп коменданта. Оба американца внимательно осматривали трупы. Казалось, что они ищут среди убитых своих товарищей. Я боялся, что кто-нибудь подойдет ко мне и спросит, где их комендант. Но, к счастью, у них было слишком много вопросов, и они ни одного из них не задали. Потом я приказал сержанту увести солдат. С лестницы я его позвал обратно. Мы одни остались на крыше. И одновременно спросили друг друга: «Вы его убрали?» Я засмеялся громко, но не весело. А сержант произнес самое изумительное ругательство, которое когда-либо произносил. По своей длине и самобытности оно было необычайно даже для иностранного легиона. «Вы вполне правы, сержант», — сказал я. «Положение усложняется. Ох, как усложняется!» Сержант выругался вторично и спустился с лестницы. Снизу раздался его голос. «Пожалуй, здесь нечем напугать Растиньяка». Однако, друг мой, здесь было чем напугать меня. Я немедленно удрал на муле обратно в оазис. Вот так-то, старина. И что же вы думаете, случилось? Послушались ли мои овечки или взбунтовались, зная, что их товарищи не станут по ним стрелять? «Ну, по-видимому, вы остались в живых, мой друг», — ответил Лоуренс. «По-видимому, по-видимому. Но все же, как вы полагаете, вошли они в форт или отказались?» «О, не загадывайте загадок, старина. Я твердо знаю, что они либо послушались и вошли, либо не послушались и не вошли», — сказал Лоуренс. «Ошибаетесь, мой друг», — ответил Божуле. «Ни того, ни другого не произошло». «Какого черта?» — начал Лоуренс, но Божуле его прервал. На этот раз он сам посоветовал отложить рассказ и закусить. Итак, мой дорогой Джордж, это был последний номер, достойно завершивший всю удивительную программу. Очень подходящий номер, кстати сказать. Очаровательное времяпрепровождение на свежем воздухе, закончившееся фейерверками, как пишут деревенские репортеры. «Фейерверки? Обстрел, что ли?» — спросил Лоуренс. «Нет, нет. Сущие пустяки, мой друг. Я сейчас вам расскажу, сейчас, сейчас. Когда луна взошла, я приказал сержанту выстроить отряд, поставить назначенный в форт гарнизон на правом фланге. Гарнизон либо пойдет, либо нет. Если нет, я построю остальной отряд и прикажу стрелять по солдатам, отказавшимся от повиновения в военной обстановке. Отряд может послушаться, а может и нет. Тогда я скомандую им положить винтовки. Возможно, что в силу привычки солдаты это сделают. Потом прикажу отвести их под арестом к оазису. Когда придут сенегальцы, я отправлю их всех под конвоем в Такоту ожидать военно-полевого суда. Если они не положат оружие, то унтер-офицеры должны соединиться со мной, и мы попробуем продать нашу жизнь по возможности дорого. Может быть, к нам присоединится кое-кто из солдат, и мы попытаемся спастись в форту. Впрочем, скорее всего, нас на месте изрешетят пулями. Слушаюсь, господин майор, отсалютовал сержант Дюфур. «Разрешите внести предложение? Разрешите мне стать рядом с вами и взять с собой Растиньяка? Я приставлю револьвер к его печени. Возможно, что он вследствие этого сумеет подать добрый пример своим друзьям». «Ничего подобного, Дюфур», — ответил я. «Все будет идти нормально, пока сами солдаты не начнут вести себя ненормально. Мы будем командовать французскими солдатами, пока не начнем стрелять по мятежникам. Я не герой, но это был единственный выход из положения. Верхом на муле я подъехал к солдатам. Я выбрал мула, а не верблюда, на случай схватки. Верблюд неповоротлив, а на муле с саблей в руке я мог кое-что сделать. Я кавалерист, как вам известно. Я не ощущал страха. Мне казалось, что я посторонний наблюдатель. Сейчас я вижу драму, в которой главным действующим лицом будет некий Анри де Божоле. Может быть, я увижу его смерть. Я надеялся, что он сумеет хорошо сыграть свою роль на этой великолепной сцене. А сцена действительно была великолепна. Черный с серебром форт, застывший волнами серебряный океан песка, и на нем черным огромным островом оазис, люди, как статуи, неподвижные и непонятные. Сейчас я скомандую, и они, либо механически двигаясь, пойдут вперед, либо поднимут прямо на меня два ряда длинных винтовок. Я последний раз взглянул на Луну и вдохнул полной грудью. Пусть это будет моей последней командой, но я должен подать ее как следует полным голосом и твердо. Я уже открыл рот, чтобы скомандовать, и увидел нечто такое, от чего так и остался с открытым ртом. Из форта внезапно поднялся столб огня. «Смотрите!» — закричал сержант Дюфур, и все головы в отряде повернулись. В полной тишине был слышен его шепот: «Дьяволы! Дьяволы, духи и призраки!» Это привело меня в чувство. «Духи со спичками!» — закричал я. «И дьяволы с керосином! Где Растиньяк?» Было совершенно очевидно, что кто-то поджег форт. Я там был всего 2 часа тому назад и никаких намеков на огонь не видел. «Растиньяк лежит связанный в оазисе», — доложил сержант Дюфур. «Запрещенная по уставу жаба?» — спросил я. «Не могу знать», — ответил сержант. «Я только приказал привязать его к дереву». «Из другого места форта вырвался новый столб дыма и пламени». «Нет, Растиньяк не мог этого сделать. Не мог, даже если бы был на свободе. Он не вошел бы в форт». Пытаться потушить пожар было бесцельно. Как вам, вероятно, известно, мы путешествуем по Сахаре без пожарных насосов и шлангов. Если крепость в пустыне загорится, так она горит как следует. От нее ничего не останется раньше, чем мои люди успеют набрать по чайной ложке воды в оазисе. И, говоря откровенно, я не имел ничего против того, чтобы она сгорела до основания. Этот пожар будет погребальным костром для всех храбрецов форта Зиндернех. Заодно он спасет моих идиотов от мятежа, а меня от потери моей военной репутации, а может быть и от смерти. Я приказал стоять вольно.